свою очередь спросил Фрол. «Куда это я бегал? Тебе лучше знать. Я же следил за тобой под лицом». Митька медленно опустил чубатую голову, а Фрол прибавил. «Вот-вот, так недолго и совсем уронить ее». Степанида меж тем подтерла пол, собрала глиняные черепки. «А ты, Степанида, прости меня», — глухо вымолвил Фрол. Вымолвил и долго-долго ждал ответа. Но жена молчала. «Так прощаешь, что ли?» «Подурил я, опомнился. Помогли хорошие люди опомниться. Давайте жить. Вот он, внук у нас с тобой». Степанида только всхлипнула. Прошла еще минута и еще. «Так чего же ты стоишь?» — спросил Фрол у сына. «Слышал же, ребенок мать зовет. Ступай, веди. Ты же наблюдательный, так должен знать. Ходил я к ней, — сказал Митька. — Выгнала». «Выгнала? А ты хотел, чтобы она тебе на шею бросилась?» Голос Фрола начал наливаться твердостью. «Может, и теперь погонит прочь, как нашкодившего пса. А ты не стыдясь, на колени перед ней. Мало будет, с улицы на карачках в дом вползай и проси прощения. Я вот старый человек, опросил. А мне легче, что ли? Сам швырнул ее в грязь, сам и отмывай. Да отмоешь когда, благодари, что она смилостивилась». Митька шевельнулся было, но с места не тронулся. «Сынок, ты ведь понимаешь все?» — другим, теплым, чуть печальным голосом продолжал Фрол. «Ведь накипь у тебя только сверху, а под ней человеческое сердце». «Что ж, Митенька, — проговорила вдруг и Степанида, — видно, идти надо. Душонка женская, мягонькая и добрая, может, оттает, распустится. Сходи, сынок». Митька еще постоял, поглядел на сына, поднял руку, застегнул пуговицы до конца, шагнул к вешалке, снял тужурку. Глава 5. А весна между тем наступала и наступала. Синее небо над зеленым долом с каждым днем голубело и голубело, и казалось, что оно поднимается все выше и выше. Растаяли снега на полях и в лесах, вешние воды, прозвенев, скатились в ложбины, в низкие места, а оттуда тысячами ручейков и ручьев в светлиху, замутив ее чистые воды. Пашни были еще мокрыми. В тайге, особенно в глухих тенистых местах, под слоем мокрых прошлогодних листьев лежали грязные ледяные глызы. Но и осокорь на утесе уже отяжелел, вольготнее распустил во все стороны свои голые пока ветви, сизовато поблескивая, плавая в космах теплых туманов, поднимающихся с земли. Деревню все плотнее заволакивало острым запахом оттаивающей, просыпающейся к жизни земли, набухающих почек. Потом к этому запаху начал примешиваться холодновато-терпкий, пьянящий аромат. Это значит, на лугах и в тайге зацвели подснежники, а на деревьях начали лопаться первые почки. И только чертово ущелье все еще дышало влажным холодом. Там на дне все еще лежал снег. Когда зацвели подснежники и начали лопаться почки, умер Анисим Шатров. Перед самой кончиной он велел Иринке сбегать за председателем. Когда Захар пришел, старик долго-долго глядел на него молча. «Тяжело мне, Захарыч, помирать-то», — вымолвил он наконец. «От твоих слов тяжело. От этих, что на качан я похож. Вот все думаю, верно ведь ты определил. Да я же, Семеныч, я же не хотел обидеть тебя, когда сказал так», — мягко произнес Большаков. «Что ты? Сам я себя обидел.